Сколько разных людей, когда все хорошо вокруг тебя, и сколько будет их еще. Не надо говорить спасибо, что пришел. Все и так в курсе, уже накрыт стол. Ты открываешь шоу, это момент триумфа. Тебя ждали, как возвращение Колумба. Но потихоньку, незаметно, тает вечер. Все исчезают постепенно, гаснут свечи. Проблемы смотрят из-за угла. Уже сегодня прямо в твои глаза. Пасмурно вокруг, скоро рассвет. Ты оглянулся, а никого рядом нет. Один на один со счетами, мыслями, промахами, разбитыми мечтами. И записную книжку пока листаешь взглядом. Рядом появится тот, кого зовешь ты братом. И если сбился с пути и жизнь в тупик заводит, ты просто не набери чистого листа. Все начать с нуля. Сколько было пройдено нами с тобой дорог, и сколько будет еще, знает только Бог. Люди появлялись и исчезали вдруг, а годы брали свое, сокращая круг. У каждого свои дела, своя семья, но мы все еще здесь, все еще друзья. Не растеряли мы друг друга из-за денег, в суете потока чужих мнений. И нас кидает по миру нехило, но в этом суть, и жизни за это спасибо. Пройти достойно, маршрут весь красиво, и помни, с кем ты начинал, в этом сила. В самый сложный час, когда надежды мало, я знаю, выход есть, нужно начать сначала. И ты морально приготовился к любым раскладам. Рядом появится тот, кого зовешь ты братом. И если сбился с пути и жизнь в тупик заводит, ты просто не набери чистого листа. Все начать с нуля. Пусть пугает старт, мы с тобою не опустим рук. Став плечом к плечу, встретим новый день. Знай, что я всегда.